Вдохновение. Синяя дракоша Мисоля рисовала за мольбертом и тихонько напевала очаровательную мелодию. Внезапно из облака вынырнула пурпурная дракоша Пауи. Она задорно свистнула в праздничную дудочку, отчего синяя дракоша немного подскочила. «Ой, привет, Пауи!» Художница искренне улыбнулась подруге. «Привет, Мисоля!» — отозвалась гостья. «Приглашаю тебя на свой день рождения!» «Спасибо! Я обязательно прилечу!» Мисоля запрыгала от радости. «Буду ждать тебя у своего домика!» Пауи снова свистнула в дудочку и улетела. «Что же ей подарить?» — задумалась Мисоля. «Точно! Я нарисую Пауи самую красивую картину на свете!» После этого синяя дракоша начала новый рисунок. Сначала она набросала смешной неровный цветочек, но осталась недовольна. Малышка скомкала лист бумаги и бросила его на пол. Потом она попробовала изобразить лошадку, но результат снова ее не порадовал. Некоторое время спустя Мисоля сидела на облачке и грустно вздыхала. Вокруг нее валялось множество скомканных листочков с неудачными рисунками. «Что случилось, Мисоля?» — внезапно послышался голос дедушки Рубуса. Он услышал тяжелые вздохи малышки и решил узнать, в чем дело. «Я хочу нарисовать картину в подарок для Пауи, но ничего не выходит», — объяснила дракоша. «Наверное, тебе нужно вдохновение», — загадочно проговорило волшебное дерево. «А что это вдохновение?» — удивленно спросила дракоша. Лицо дедушки Рубуса озарила добрая улыбка. «Вдохновение — это такая волшебная сила, с которой все получается легко и радостно. Но его сначала надо найти». «Я не знаю, как это делается», — смущенно призналась Мисоля. «Кажется, у меня есть для тебя подарок». Дедушка Рубус подмигнул дракоше. «Что же это такое?» Глаза Мисоли загорелись, и она взволнованно подлетела ближе. Крона волшебного дерева зашелестела, и из нее вылетело маленькое светящееся облачко. Оно игриво закружило вокруг Мисоли. Повеселевшая дракоша прыгнула на облачко сверху, и оно тут же растаяло в воздухе. На его месте появился сверкающий прибор с одной большой стрелкой. «Это волшебный компас», — подсказал дедушка Рубус. «Его стрелка показывает туда, где твое вдохновение». «Спасибо, дедушка Рубус!» — сердечно поблагодарила Мисоля. Малышка с интересом посмотрела на компас. Его стрелка быстро-быстро вращалась, а потом резко указала в одну сторону. Дракоша поспешила в этом направлении. Малышка так торопилась, что совсем не смотрела, куда летит. Мисоля даже не заметила, как влетела в облачко и вынырнула из него с новой смешной прической. А все потому, что дракоша смотрела только на компас. И вдруг... бах! Дракоша столкнулась с Рути. Он сидел в своем дворе, читал книгу и тоже не замечал никого вокруг. Друзья смешно шлепнулись на облако. «Привет, Мисоля!» Дракоша-садовод помахал ручкой. «Рути!» Малышка удивленно огляделась. Она и не поняла, как прилетела сюда. Мисоля посмотрела на компас. Стрелка показывала на Рути с книжкой. «Волшебный компас показывает, что мое вдохновение где-то тут. Ты его не видел?» «Нет, не видел», — Рути развел руками. «У меня только свое». «А покажи, как оно выглядит», — попросила синяя дракоша. Мое вдохновение — это книжки с красивыми рисунками». Рути показал книгу подруге. «Смотрю на них, и сразу хочется создать что-то красивое». На страницах были изображены яркие, диковинные цветы самых причудливых форм. Дракоша-садовод исполнил маленький смешной танец и взмахнул ручками. «Рути, магия растений!» — скричал он и направил волшебный луч на горшочек с землей. Из него вырос большой красивый цветок с нежными розовыми лепестками. «Очень мисольно!» — ахнула синяя дракоша. «Надеюсь, это тебя вдохновит!» Рути улыбнулся. «Сейчас попробую!» Мисоля достала из-за спины мольберт и поставила его рядом. Малышка внимательно посмотрела в книжку и начала рисовать. Но у нее снова ничего не вышло. «Кажется, книжки — это не мое вдохновение!» Дракоша недовольно нахмурилась. «Может, оно есть где-то еще?» — предположил Рути. Мисоля посмотрела на компас. Стрелка начала вращаться и резко указала в другую сторону. «Верно! Полечу туда!» Дракоша помахала Рути на прощание и продолжила поиски вдохновения. В это время дракоша-изобретатель Вундер сидел на облачке. Он болтал ногами и с интересом рассматривал все вокруг. Внезапно на горизонте появилась Мисоля. Она стремительно летела вперед, не глядя по сторонам и держа в руках компас. «Ой!» — воскликнул Вундер и неуклюже подпрыгнул на месте от испуга. «Привет, Мисоля!» «Вундер, это ты!» Малышка затормозила и удивленно посмотрела на друга. «А компас показывал, что тут мое вдохновение». «Не встречал его». Желтый дракоша пожал плечами. «Но могу показать свое». «Ого, давай!» — обрадовалась Мисоля. Вундер указал на проплывающие мимо облака. «Мое вдохновение — это облака. Смотрю на них, и сразу хочется что-нибудь изобрести». Желтый дракоша исполнил милый танец и направил луч магии в маленькое облачко. «Вундер, магия техники!» — воскликнул он. Облачко превратилось в смешную высокую шляпу со встроенным вентилятором. Головной убор упал вниз. Довольный Вундер поймал шляпку, но она оказалась слишком тяжелой. Из-за этого дракоша забавно шлепнулся на облако. «Очень мисольно!» Синяя дракоша с любопытством оглядела шляпу. «Сейчас тоже попробую!» Она поставила мольберт и посмотрела на пролетающие облака. Затем нарисовала на бумаге несколько кривых линий. «Нет, не то!» Мисоля сорвала листик и бросила его в сторону. Она пробовала еще и еще, но... «Нотки-палки! Облака тоже не мое вдохновение!» Рядом с Мисолей снова лежала куча листиков. Тут из них высунулась голова Вундера. «Может, поискать еще?» — предложил он. «Попробую!» Синяя дракоша печально вздохнула, достала компас и полетела дальше. Спустя некоторое время именинница Пауи у себя в домике принимала подарки от дракош. Рути передал подруге большой цветок в горшке. «С днем рождения, Пауи! Это волшебный цветок ветродуй!» И правда, лепестки цветка напоминали маленькую мельницу. «Спасибо, Рути! Буду тренировать с его помощью! Легкие!» Дракоша сильно подула на цветок, и тот стал быстро вращаться. Вундер вручал свой подарок следующим. Он протянул имениннице смешную высокую шляпу. «А это механическая шляпа с вентилятором, только она немного тяжелая. смущенно добавил желтый дракоша. «Отличный подарок, Вундер!» — обрадовалась именинница. «Я буду в ней приседать!» Пауи тут же надела шляпу на голову и несколько раз быстро присела на месте. Вентилятор в шляпе зажужжал. «Ха-ха! Освежает!» — рассмеялась довольная дракоша. «Не терпится показать это Мисоле! Где же она?» В это время Мисоле сидела на соседнем облачке и вздыхала от усталости. «Фух, ох уж этот компас! Я тут все облетела, а вдохновения так и не нашла!» Девочка посмотрела на приборчик. Его стрелочка теперь показывала вправо. Дракоша повернула голову в том же направлении и увидела домик Пауи. Во дворе собрались все дракоши. Они дарили имениннице подарки, смеялись и веселились. «Ой, как там здорово! Они такие милые! Как я их люблю!» Мисоле смотрела на друзей со своего облака и улыбалась. «Точно! Сейчас их и нарисую!» Синяя дракоша поставила рядом мольберт с кисточками, исполнила милый танец и взмахнула ручками. «Мисоля — магия творчества!» — крикнула она и принялась усердно рисовать. Краски летели во все стороны. Картина была закончена очень быстро. На ней была нарисована Пауи в смешной шляпе, а вокруг нее радостные друзья. Именно эту картину дракоша-художница подарила имениннице. «Спасибо, Мисоля! Какой красивый у тебя получился подарок!» — поблагодарила Пауи. Ей очень понравилась картина. Остальные дракоши тоже похвалили Мисолю, и с ними их мудрый наставник. «Хо-хо!» — рассмеялся довольный дедушка Рубус. «Я знал, что ты найдешь свое вдохновение». «Что же это было?» — хором спросили Рути и Вондер. «Мое вдохновение — это друзья!» — с улыбкой ответила Мисоля. Она достала из-за спины другие картины и раздала друзьям. Малышка нарисовала портрет каждого дракоши. «Хо-хо, Мисоля, а ты никого не забыла?» — спросил дедушка Рубус. Дракоша задумалась, смешно нахмурила лоб, а потом радостно воскликнула. «Ой, и дедушка Рубус, конечно!» И она протянула ему портрет. Важно помнить, что вдохновение у каждого свое. Оно может прийти откуда угодно. Из книги, мультфильма, от друга. Даже просто из облака, похожего на забавного дракошу. Самое главное — быть внимательным к миру вокруг и не бояться мечтать.